Теперь, спускаясь с крутизны, привычно выбирая дорогу, он думал только о тех живых людях, к которым шел. Первое время он, правда, еще побаивался того, что из-за утеса появится горный дух, как Заму, худотелый великан на тонких кривых ногах с головой, похожей на перевернутую речку, дух, ютящийся у истоков ключей и превращающий людей в камни Кадани, охраняющий сопки. Но, спустившись немного ниже, он забыл об этом. Этой весной он добыл у корейцев семена бобов и кукурузы и впервые в истории народа понудил женщин возделать землю. Он не решился предложить это занятие мужчинам, но он знал, что рано или поздно так будет. Леса беднеют зверем, реки рыбой, все новые и новые места захватывают китайцы и русские. Вырождение и гибель шествуют по пятам народа. А главное, он знал, что именно теперь наступило время, когда такой переход можно осуществить. Но стоило ему представить себе Масэнду, обрабатывающим землю, как руки опускались. Старик даже отказался переселиться из юрты в Фанзу, которую в прошлом году Сарова построил в долине. И хотя в Фанзе было теплее и просторнее, чем в юртах, она почти пустовала. Но это было только начало. А вот у седатунских китайцев Сарова подсмотрел как-то домашнюю мельницу. Сытый и ленивый мул с завязанными глазами, с подопревшими ляжками, ходил вокруг столба, вращая верхний жернов, и зернистая, как золото, кукурузная мука струилась в джутовый растопыренный зев. Сару тщательно осмотрел, как обработан камень. Такой камень не раз попадался ему в горах. При достаточном трудолюбии его можно было обработать самим. Гладких сказал ему, что если подать ходатайство в Ольгинский штаб, лошадь могут дать с большой рассрочкой, а то и бесплатно. Желание построить в долине такую же круглую хижину, в которой могучий конь с подопревшими ляжками будет вращать удэйские жернова, желание это охватило Сарла до дрожи в ногах. В молодости его бабка Янчеда прочила его в знахари, потому что каждую вещь, каждое дело и каждого человека он видел с той особенной внутренней стороны, с какой их не видели другие. Он и сам чувствовал в себе эту незримую, ищущую и жадную, самую человеческую из всех сил, силу таланта, только он считал ее божественной. Это она понудила его в детстве, после того, как ему приснилось, что он летает. А как все люди его народа, он верил в то, что сны исполняются. Понудила его перед целым табуном сверстников прыгнуть, распластав руки с серебряной скалы в воду. И сохранившееся на всю жизнь нервное подергивание его щеки было следствием этого необыкновенного счастья и ужаса, который он испытал в это мгновение, когда с диким воплем летел в кипящий под ним оранжевый водоворот. Это она, жадная, толкнула его за Мартемьяновым посмотреть, унюхать, ощупать все, что живет за пределами родных лесов и озер. И она же сделала теперь его имя самым почетным во всех местах, где только мнет траву нога у дыге. Он думал с таким напряжением, что на лбу у него вздулась багровая жила. Раз он едва не упал, прыгнув на камень с обманчивой мшистой поверхностью, но вовремя схватился за ореховый куст. успев сообразить, что нужно схватиться за него –